Глава сороковая. «Эллин, ты там хотя бы жив?» Алексия уже не в первый раз звала любимого, но тот никак не отзывался. Более того, за дверью стояла мертвая, неестественная тишина, будто там действительно не было никого живого. И этих двух обстоятельств девушке хватило для того, чтобы запаниковать, прибегнув к крайним мерам. Взметнулась грива рыжих волос, щелкнул замок. Из небольшого углубления справа от двери оказался изъят артефакт в форме ключа, который, впрочем, исполнял ту же роль, что и его заготовка. А именно, позволял открывать запертые двери. И Алексею было плевать, что вместе с данной конкретной дверью откроются и барьеры, работающие в пассивном режиме в то время, когда внутри находится Эллин. «Эллин!» Распахнувшаяся дверь одновременно и позволила девушке облегченно выдохнуть. Парень оказался жив. И заронила в ее сердце семя опасения за психическое здоровье спутника. Перерожденный сидел посреди комнаты со шлемом на голове и держал в руках терновый венок, между шипов которого водил пальцами в каком-то строгом, необычном ритме, сочетающемся с размеренными покачиваниями из стороны в сторону. В то же время рядом с ним валялись три будто бы увядших цветка, а оставшиеся два, удержавшиеся на венке, сияли так ярко, что это было заметно даже в хорошо освещенном помещении мастерской. Абсолютно все указывало на то, что Эллин с головой ушел в работу, но необычные декорации не позволили Алексии просто прикрыть дверь и притвориться ветошью. Вместо этого она замерла, разглядывая любимого, а спустя несколько секунд тот вернулся в реальный мир. «Не беспокойся, ты мне не помешала», — добродушно сказал парень, поднимаясь на ноги и разминая затекшие конечности. При этом венка из рук он не выпустил, из-за чего обзавелся парой небольших кровоточащих ранок. Мне и самому стоило прерваться чуть раньше. Ты так увлекся созданием этого венка? Скорее, его изучением. Очень интересный артефакт. Анимус трижды подумал над тем, стоит ли посвящать в это своих близких, и пришел ко вполне очевидному выводу. Пойдем ужинать? Уже 2 часа ночи, Элли, мягко сказала девушка, после чего добавила. Но я могу тебе что-нибудь приготовить. Звучит просто замечательно. Перерожденному не нужно было даже прислушиваться к собственному желудку, чтобы понять, он очень и очень голоден. Словно не сидел в одной позе, а носился вокруг стен города, изображая из себя заправского марафонца. «Но в следующий раз, пожалуйста, ложись одна. Не нужно мучиться, дожидаясь, пока я выйду из мастерской». «Я выбирала тебя для того, чтобы засыпать в одиночестве?» Алисия практически набросилась на парня, едва тот прошел чуть вперед. «Нет, Элли, так не пойдет. От работы не убежишь». Весело ответил Эллин, особым образом извернувшись и перехватив девушку поудобнее. Секунда, и вот уже он держит ее на руках, игнорируя протестующий, но довольный писк. «Сказала бы прямо, что хочешь отдохнуть. Я ведь такой, могу и заработаться». «Дурак, я просто не хотела тебя отвлекать от работы. Вижу же, что это важно». Алексия наконец успокоилась, повиснув у перерожденного на шее. И против парень не был совершенно. «Тем более дел у меня тоже немало. Учеба, учеба, да и в третий раз учеба. Ты не перегружаешь себя? Я даже в половину не так талантлива, как ты, так что компенсировать этот недостаток могу лишь упорным трудом». Алексия вздела палец к небу, но на Эллина этот жест особого влияния не оказал. «Не равняйся на меня, Алекси. Это не только бессмысленно, но и вредно». К этому моменту пара как раз добралась до кухни. Рыжик устремилась к холодильному ящику, а Эллин подошел к окну, окинув взглядом тонущий во тьме район клана Нойер. Там, на широких улицах, сейчас не было ни единого человека, а единственными источниками света выступали вывешенные над дверьми фонари, отчасти освещающие дорогу, по которой должно было ходить патрульным отрядом. Все естество перерожденного пело от восторга, ведь сегодня ему удалось прикоснуться к древнему и легендарному Мане. И не только прикоснуться, но и научиться кое-как ее чувствовать. Пусть не на большом расстоянии, но в 3-4 метрах от себя Анимус отныне мог обнаружить функционирующие на другой энергии артефакты, что в его деле было огромнейшим подспорьем. Лишь одно его расстраивало. Обучиться управлению этой силой для Анимуса было невозможно, да и на самом деле бессмысленно. «К мясу сделать салат или кашу?» — спросила разошедшаяся в порыве заботы девушка, казалось, напрочь позабывшая о своем изначальном намерении просто разогреть ужин. «Салат, Лекси, просто». По восприятию перерожденного словно проехалась груженная повозка, а он сам чуть пошатнулся. «Салат, я выйду ненадолго. «Помнишь, где самая безопасная комната?» «Да», — неуверенный ответ Алексии раздался тогда, когда Эллен уже распахнул окно. «Выходить из дома таким образом уже вошло у него в привычку. Если что, сиди там и никуда не выходи». «Элли», брошенная перерожденному в спину восклицание, достигла своей цели, но рывками увеличивающей степень слияния анимус никак на него не отреагировал. Сейчас у него были проблемы несколько большие, чем испуг спутницы. «Эрида, на тебе наблюдение за окружением». «Поняла. Но с ним мы можем и не совладать». Мысль змейки проскользнула в голове перерожденного ровно в тот момент, как он перемахнул ограждение и ногами коснулся брусчатки. Незваный гость, недвижимым силуэтом застывший на крыше напротив окон его дома, никуда не исчез. Но продержаться против него способны. Эллен здраво оценивал свои силы и потому не был уверен в том, что пришедшего за его головой анимуса на первых ступенях алмазного ранга будет так уж просто убить. Шансы появятся лишь в том случае, если он прибегнет к использованию своих самых темных способностей. И то потребуется застать врага врасплох. Он не носитель симбионта? Точно нет. Обычный анимус с десятком низших в арсенале. Очень приблизительно. А вам, глава Нойер, знакома такая вещь, как манеры? Незнакомец спрыгнул с крыши, мягко и бесшумно приземлившись напротив перерожденного. Я не рассчитывал, что вы решите выйти и встретить свою смерть. «Вы, я погляжу, из тех, кто предпочитает делу разговоры». Ничем не выдавая своего страха, Эллен отправил в небо ярчайшую алую искру, но не успел ото пролететь и полусотни метров, как по правую руку от перерожденного приземлился его телохранитель. «Не думал, что мне так скоро понадобится помощь». «Нам понадобится помощь, парень». Анимус отбросил в сторону бесполезный сигнальный артефакт, эффект которого был несколько ранее в секунду воспроизведен Элленом. «Если рванешь в центр...» то он догонит меня быстрее, чем я успею покинуть район клана», — качнул головой Эллен, порядком удивленный тем, что убийца все еще стоял и смотрел, не предпринимая никаких действий. Хотя... Нойер прищурился и сорвался с места, в момент преодолев несколько метров и выйдя из радиуса поражения выброшенной ассасином техники. Телохранителю повезло меньше, так как он не успел вовремя среагировать на опасность, но смертельные раны и десяток неглубоких порезов на руке и груди назвать было сложно. Едва коснувшись ногами твердой земли, Эллен мазнул по ней рукой, установив автономную технику, генерирующую ритмичные и неощутимые для обычного человека вибрации. Сразу после этого перерожденный сместился в сторону и чуть ли не нос к носу встретился с убийцей, попытавшимся дотянуться до него изящной рапирой. На первый взгляд тот не прибегал к слиянию, но развить подобную скорость было не под силу даже сильнейшим воинам из ныне живущих. А после того, как ударная волна от направленного под углом выпада расколола землю за его спиной, Эллен понял, что и физическая сила этого алмаза достигала наивысшего уровня. Культ — обитель недоразвитых анимусов. Но сколь бы ущербным Нойер не считал своего оппонента, оставить физические кондиции выше техник было своеобразным признанием собственной неполноценности. Удержать инициативу ему не удалось. Убийца с легкостью пресек череду попыток, представленного учителем телохранителя, его достать, а после и вовсе отправил того в непродолжительный полет, выгодав себе несколько секунд. И Эллен, на грани избежав еще одного смертоносного выпада, обрушившего часть жилого дома позади, понял одну важную вещь. Ассасин стал серьезным, и поблажек больше можно было не ждать. «Попытаешься убежать?» «И здесь не останется и камня на камне, Нойер». «Ты правда думаешь, что меня это остановит?» — огрызнулся Эллен, но между тем замер на месте. Лишь сейчас, в свете огней, оставленных неудачной техникой союзника, он смог разглядеть нападавшего. Выглядел тот так, словно только что побывал в каком-то модном ателье. Широкополая черная шляпа, того же цвета плащ, перечеркнутая кожаными ремнями с закрепленными на них артефактами-хранилищами серая рубаха, свободные брюки из плотной ткани и, наконец, рапира, создание которой неизвестный мастер рун вложил всего себя. Эллен очень зря недооценил этот клинок и его владельца, так как подобный артефакт можно было назвать лишь шедевром. «Видишь, как все просто, мальчик!» Мужчина сделал шаг вперед, и свет факелов вырвал из тьмы улыбку, окруженную густой щетиной. «Я убью тебя быстро, как дань уважения твоему таланту!» В одно мгновение зрачки ассасина изменили форму, уподобившись таковым у рептилий, а в следующую секунду Эллен, хрипя от натуги, уже манипулировал многослойными барьерами, прочности которых не хватало даже для того, чтобы выдержать один прошедший по касательной удар. Пока перерожденного спасало лишь то, что убийца орудовал рапирой будто шпагой, избегая размашистых ударов. Такие атаки удавалось отклонить, но как долго это продлится? Слева и сверху. В какой-то момент зазвеневшая в голове мысль Риды спасла перерожденного, позволив тому избежать одной из немногих техник, использованных ассасином. Тот попросту создал пару своих осязаемых и боеспособных фантомов, использовав их в атаке. Но своевременное предупреждение, вкупе с вибрационным восприятием, сыграло свою роль, и перерожденный отделался лишь легким испугом. А именно, глубокой раной в плече. Совсем немного фантомная рапира не достала до легких, и то лишь потому, что Эллин, направленным всплеском анимы, смог развоплотить не до конца оформленное в реальности оружие. И тут бы убийце праздновать победу, но кровь, хлынувшая на мостовую, не растеклась безвольной лужей, а в считанные мгновения приняла вполне определенную форму. Исчерченный сотнями и тысячами рун алый круг с Эллином в центре ярко вспыхнул, а следом уже анимус алмазного ранга пришлось защищаться от волны давящей тьмы и боли, устремившейся прямо на него. «Темный!» Его крик, наверное, был слышен во всем городе, но перерожденного это не остановило. Вновь разорвав дистанцию, Эллин дал волю кружащим вокруг потокам крови, что стремительными темными хлыстами ударили по убийце. Мужчина отбил один рапирой, второй принял на барьер, но уже третий и четвертый оставили на его ногах кровоточащие отметины, от которых во все стороны расползлась мерзопакостная гниль. Пока она еще сдерживалась естественным током анимы, но за какое время яд поразит органы, сказать не мог даже его хозяин, объединивший два больших зла — собственную ядовитую аниму и тьму, которой боится всякий анимус. «Мы оставим тебя в покое. Нужно будет лишь...» Договорить ассасин не успел. Эллин перешел в наступление, которое поддержал вынырнувший из тени телохранитель. Вынужденный отбиваться от самого ужаса во плоти с одной стороны и мастера в деле лишения жизни с другой, последователь культа начал сдавать позиции. Его рапира и техники, направленные на использование в ближнем бою, пасовали перед неуловимым ассасином и с головой нырнувшим во тьму перерожденным, выдерживающим приличную дистанцию и атакующим с методичностью многозарядного стреломета. Ассасин проигрывал и не мог даже отступить, так как подставить спину опытному убийце и сорвавшемуся во тьму анимусу значит добровольно принять смерть. Тем временем потоки серой хмари охватили почти всю улицу, а участников в происходящем стало несколько больше. К месту боя сбежались стражи анимусы клана, которые между тем не спешили лезть в самое пекло. Они отдавали себе отчет в том, что такая концентрация тьмы и зла навредит им гораздо раньше, чем они успеют хоть чем-то помочь своему главе, схватившемуся с неизвестным убийцей. А еще их пугало то, во что превратился Эллин Нойр. Окруженный вихрем собственной крови, смешавшейся со смертельно опасной гнилью, он походил на темного бога войны, наслаждающегося резней. Каждый удар, каждая техника, каждый его шаг отдавался в воздухе потусторонним безумным хохотом, а кровожадный оскал, казалось, становился все шире с каждой секундой. Кроме подоспевших к месту Дорша Сеннес, да ослушавшейся наставления Эллина Алексии, никто не верил в то, что павший во тьму перерожденный сможет контролировать себя. Для большинства падение было сродни дороге в один конец. Но Нойер, оторвав руку убийцы, сейчас больше напоминающего ящера, нежели человека, об этом даже не задумывался. Перед ним был враг, а позади те, кого нужно было защитить любой ценой. Хрррр! Последователь культа извернулся в воздухе, приземлившись на израненные, но все еще способные шевелиться конечности. Вместе с рукой он лишился рапиры, но это лишь распалило горящее в его сердце стремление выжить. Потому Эллин, глядя на начавшую сгущаться вокруг ублюдка тьму, нисколько не удивился, лишь ухмыльнулся да повел плечами, избавившись от истлевшей одежды и обнажив покрытую чешуей кожу. Страх и ужас в глазах его людей, тех, за кого он сейчас сражался, перерожденного не смущал. Он еще 50 лет тому назад привык ко всеобщей неприязни, ненависти и неблагодарности. Ты темный, ты само зло. Чего-то иного для владельцев подобной силы предусмотрено не было, даже если они были способны контролировать эту подавляющую мощь. Элин рывком сорвался с места и, подпрыгнув, обрушил на ящера серию исходящих ядом техник, что заставляли камень бурлить, а уязвимую плоть и вовсе превращали в ничто за доли секунды. Потерявший человеческий облик, но не разум, убийца кое-как закрылся от смертоносного дождя барьерами, но совершенно позабыл о третьем участнике битвы. Миг, и вот уже меж ребер культиста вонзился сотканный из анимы клинок, разорвавшийся в тот же момент, как телохранитель отпустил рукоять. Грудь анимуса алмазного ранга разорвала на части, но он все еще продолжал концентрировать в руках аниму пополам с тьмой. Правда, времени закончить технику Элен ему не дал, впервые за всю схватку приблизившись, и парой стремительных и точных движений поставив жирную точку в этой части истории. Голова ассасина полетела в одну сторону, а верхняя часть торса в другую. Сам же Элен, опустив веки, остался стоять посреди разрушенной улицы. Медленно и неспешно тьма, что пропитала, казалось, каждый камень в округе, стекалась к нему, вливалась в резерв и растворялась в нем. Мертвенное спокойствие, царившее в сознании перерожденного, лишь способствовало скорейшему выходу из состояния падения, действию, недоступному даже многим легендарным темным. И к моменту, когда произошедшем не напоминало ничего, кроме воспоминаний свидетелей, за спиной Элина раздался голос его телохранителя. «Элин Нойер, властью, данной мне протектором Китежа, я вынужден заключить вас под стражу». Перерожденный поймал взгляд Алексии и, ободряюще ей улыбнувшись, опустил руки, которые тут же связала сдерживающая техника, сорвавшаяся с пальцев одного из прибывших на зов о помощи анимусов. Элин знал, на что шел, но все еще надеялся выкарабкаться.